воплощения трутся друг от друга. Два кремня, внутренний настрой достиг точки кипения. Моя воля тела перевязана тротилом, слова весь нарисована мелом на асфальте души. Грация мира в танце войны. Прикованы, а зябшие пальцы скованы. Горячие новости на доли пережеваны. Стучат, будто молоты по поводу, без повода. Электропровода связали сердце города. Глухая тишина, мелодия расплаты, завязаны глаза. Черная гроза выходит и до дна на поле. Спорят между собой своя и чужая воля. Молодое тело перевязано. Грация мира в танце войны. Молодое тело перевязано тротилом. Снова месть нарисована мелом на асфальте души. Грация мира в танце войны. Рвется ураган внутри, сердца отбивает ритм. Черный бриллиант востока, проходящих мимо след. Из андеграунда кричит, лаву извергает река тоска. На дно обратно что-то тянет. Горы в музыке играют, символ танец огня. Вопрос куда? Ответ враги дуя. Скрытая дорога, тропа, рисует замок света. Один путь только туда, обратно нет билета. Песня зовет, эта песня зовет к истокам. Обливает водой песня, потом бьет током. Спрятана мистика на дне города пыли. Шутка, когда умирают за то, что просто жили. Молодое тело перевязано тротилом. Снова месть нарисована мелом на асфальте души. Грация